Тени елозили по стенам, самые прозаические. От занятого работы Мелсдорша, время от времени помогавших ему безымянных монголов и самого Сварога. Правда, Мелсдорш все время бормотал себе под нос, но выглядело это вполне обыденно. Он работал без устали, плавил золото, разливал его в крошечные формы, бормотал над формами. Сварогу все же порой становилось жутковато. То глаза у безымянных монголов закатывались в ужасе под самую черепушку, то из-под стола маячила посторонняя тень, то как-то по-особенному посвистывал ветер. И он наливал себе еще на два пальца, как истый янки. Только содовую, понятно, не лил. Откуда здесь содовая? А Мелсдорш работал как ювелир. Похоже, здесь, помимо прочего, делали еще и женские украшения. Иначе откуда все эти тигельки и замысловатые инструменты? Красивые, неуместные в мастерской, как две капли воды, походившие на обиталище советского слесаря. Когда в бутылке осталась треть, а крохотные отливки остыли, Сварог сообразил, что мастерит Мелсдорш. Пули. Подмакаровский патрон, две штуки. Мелсдорш, видимо, сделал главную работу. Он сел на ящик рядом со Сварогом и выпил водки. А безымянные монголы вытаскивали из свароговых патронов коричневые пули и осторожненько вставляли на их место золотые, следя, чтобы не просыпать пороха и не помять гильзы.